Cinema Views. Take me away from here. Take me away. Take me away, away, away from here. Take me away from here. Take me away. Take me away, away, away from here. This is Cinema Views production. Мы обознали, что ли? Находясь друг другом, ты принимаешь эту жизнь так безрассудно. И все это не объяснить словами. Вокруг тебя есть парни, так ведь элементарные. Так для тебя все останется в тайне. Куда смотреть, когда у парня ловочка в кармане. И все так тянет этими ногтями. Ты знаешь, что у него ботяне нефтяник. Зачем мне твой прости? Зачем я верил тебе? Зачем же верила ты? Просто хотел уединить мотив и просто так уйти, двери не закрыв. И твой огонь, видимо, плавно стих. И эта боль тебя должна была достичь. А ты в айфоне своим пальцем тычь. Так будет проще, ведь себя там найти. Наивно верила в мою неправду, правда. Это не так, твердила себе. Он не дурак, чтобы под этим висеть. Ты загружаешь отношения в сеть. Он не намерен так это все терпеть. Поднадоело мне все это петь. Поднадоело оседать в этом тупике. Ты красива так, как манекен. Я знаю то, что вечерами с тобой мой кент. Опять много сцен, опять ты пьешь абсент. Ну не с тем, увы. Но мне не печаль вспоминать так все. Ну потух костер, что мне делать еще? Скажи, зачем на себе мне этот груз тащить, когда ты с кем-то там заползаешь в такси. Cinema Beats. Take me away from here.